Издательство «Эксмо», Ирина Градова. Второе рождение. Пролог. Острые ветки царапали лицо и руки. Злые струи дождя хлестали в глаза. И все же она продолжала бежать. Вернее, не бежать, а идти. Вперед и вперед. Потому что назад оглядываться нельзя. Несколько раз ей казалось, что за спиной раздаются тяжелые шаги, но она не оборачивалась. Быстро передвигаться мешал огромный живот, и единственное, что пугало ее, больше, чем быть пойманной, были роды в лесу, да еще в такую отвратительную погоду. Если бы удалось выбраться к шоссе, она была бы спасена. Наверняка кто-нибудь из водителей согласился бы доставить ее в ближайшую больницу. Однако проблема в том, что беглянка не знала, в правильном ли направлении движется. Если бы поблизости проходила железная дорога, она пошла бы на звук проходящих поездов. Но кроме шума дождя, барабанящего по кронам деревьев, сквозь густоту которых не видно неба, до раскатов грома, время от времени заставляющего сжиматься в комок, ничего не было слышно. Но вот лес стал редеть. Она ускорила шаг и теперь буквально не чуяла под собой ног. Возможно, она выйдет к населенному пункту, а уж там-то ей обязательно помогут, и этот кошмар закончится. Фары ударили в лицо неожиданно, ослепив и лишив ориентации. Она попыталась отступить, но поскользнулась и, неловко взмахнув руками в воздухе, рухнула на мокрую дорогу. Последним, что она услышала, был оглушительный визг тормозов, как будто по стеклу прошлась циркулярная пила.